Ну что же, Зод уселась настоятельно на свое место, соединив пальцы подушечками на обеих парах своих рук. Давай разбираться. Фиолетовые зрачки, не отрываясь, смотрели мне в душу, по-своему гипнотизировали. Да и сама Босс была красива, признаю. По крайней мере, пока шрамы на губах оставались шрамами. Это было бы неплохо, также не отвожу взгляд. А ты и? Выразительно умолкаю. Настоятель Квоча Ирка, главная жрица и ныне исполняющая обязанности правителя, чуть потупила взгляд. Того, что осталось от шахтерских городков. Люди Ро уже сказали, что проблема с грибами плачевна, да. Почему-то несколько жриц захихикали, быстро подавив смешки. Он сказал, люди Ро, пошел шепот между дамами. Я раздраженно зыркнул на сплетниц. Они и вправду дернулись, испугались. И впрямь удивилась Ирка, странный жук, потерявшийся и ничего не знающий. Правда или притворство, откуда, теперь удивился я. Она ни с кем не говорила, чисто физически ей бы не успели рассказать обо всем. Таркл объяснил капитану, капитан привел меня сюда, и вот мы здесь. Откуда ты? Виски заколола. Самая настоящая мигрень. Что за? Сделав шаг назад, я встряхнул головой, и теперь увидел, как от жрицы самой Ирка исходят непонятные миазмы серого цвета, они тянутся дымкой из их голов и доходят до моей. Я отмахнулся, но рука прошла сквозь, будто не существовало никакой дымки. Что вы делаете? Начинаю злиться, а пасть приоткрылась. Жрицы затеребили виски, им стало явно некомфортно, как будто они мысленно сражались с кем-то и проигрывали. Когда гул заполнил уши, а клинки уже хотели покинуть локти. Достаточно, спокойно повела рукой настоятель. Женщины и девушки вокруг расслабленно выдохнули. Твой разум силен, Зод, он ХМ защищает тебя без твоего участия. Как интересно. Так, шмыгаю носом. Я не ищу врагов, но если... Она вновь приподняла руку. Помимо вышеперечисленных титулов перед тобой о маге, улыбнулась настоятель. Это те, кто владеет одной из трех сил неназванных жуков. Мой вид при впитывании информации забавлял ее. Моя, разум. Я умею читать мысли, внушать нужное. Пара секунд рядом с капитаном Квача, и вся картина уже передо мной, она указала на своих жриц. Разум, самая сложная магия, и, чтобы пользоваться ей в полной мере, нужны одаренные, в ком есть задатки, но пока нет следов неназванных жуков. Жрица выдержала паузу. Тебе все понятно, странный жук, нет, дернул я бровью. Ха-ха-ха, показался тонкий язык. В общем, прошу прощения, я попыталась прочитать тебя, но, наклонила она голову, раз ты сопротивляешься и не знаешь этого, в твой разум не проникнуть. Женщина пожала плечами. Или я слабый о маге, кто знает. Снова тишина. Если я все правильно понял. Ух, черт, в недрах действительно есть колдуны, маги. А маги. Чтобы колдовать свои фокусы, ярко нужны помощницы. Гребаный телепат, хотела влезть в мою черепушку. Штирлиц еще никогда. В общем, у нее не вышло. Тело вновь спасает. С другой стороны, думаю, колдунья могла бы давить и дальше, но не стала мучить ни меня, ни своих жриц. Неужели и вправду хочет разобраться миром, прежде чем мы продолжим? Буквально говорит, раз мистика не сработала, все жрицы вокруг тебя знают, что значит держать клинок. Ее взгляд похолодел. Еще раз извиняюсь за попытку грубого влияния, я не знаю, кто стоит передо мной, но надеюсь на голос разума. Его в последнее время не хватает нашему этажу. Если мне ничего не угрожает, скрестил я руки на груди, то и я не угроза. Хорошо, выпрямила она спину. Потеребила одну из косичек, что свисали у висков. Значит, амнезия, полная, киваю. Проснулся в диких пещерах и, без лишних подробностей, я рассказал ей обо всем своем пути. О выживании в лесу, стычках с пауками, встрече с отрядом Таркла. Кстати, жрицы захихикали от неправильного толкования люди Ро. По их меркам это все равно, что сказать «я встретил людей азиатов». Ро, ти, ми – аналоги земных рас в недрах, КХМ. Ну, скажем, цвет кожи или типа того. Ирка внимательно слушала, не перебивала. По лицу я видел, что грудастая что-то соединяла в уме, пыталась собрать мозаику. Но конечный пазл выходил слишком безумным, чтобы верить в него. «Пустой сосуд», – подытожила она. «Твой цвет глаз незнаком мне. Мутация», – говорила она сама с собой. «Проклятие», и вновь посмотрела на меня. «Оружие предков», покрутила настоятель пальцами нижней пары рук. «Покажи, Зод». Одним движением клинки покинули локти. Жрицы вновь встрепенулись, но теперь больше из интереса. «Чувствую себя редким зверем, на которого глазеют. Хе, смотреть, но руками не трогать. Неужели мое оружие настолько необычно? Спрятал я металл обратно. Оружием предков называют то, что от рождения находится внутри избранных жуков. Это часть, продолжение их тела. Жрица встала с трона. Необычно? Нет, подошла она ближе. Редко, не то слово. Нас разделяла пара шагов. От нее исходил приятный запах благовоний. Ярка была выше меня на голову, стали, как у песочных часов, и с чертовски пышной грудью. Но я не отводил взгляд. В первую очередь надо думать головой. Несколько секунд мы играли в гляделки. Она сдалась первой. От тебя исходит ощущение опасности, Зод. Даже без магии я чувствую за твоими плечами не одну отнятую жизнь. Радость от умерщвления, улыбка. Но при этом меня необъяснимо тянет к тебе. Думаю, все это ощущают. Оглядела она свиту. Жрицы стыдливо потупили взгляд. Просто интерес. Ее рука потянулась ко мне, но на полпути остановилась. Или что-то иное. Жрица резко развернулась и села обратно. Приглашаю тебя остаться, Зод. Нам нужны руки, отрицать глупо. А взамен мы восстановим твои воспоминания о нашем мире. Будем наблюдать друг за другом, чтобы убрать недопонимание. Я пленник, или, не ищи двойного дна в моих словах, странный жук. Новая улыбка. Да, свобода твоя будет ограничена, но ты не узник или раб. Заслужи доверие, и станешь равным. Думаю, всем будет выгоден этот союз. На слове «союз» был сделан очень странный акцент, но я вроде достиг, чего хотел. Да, мне охренеть как нужно разобраться во всем этом. И, если рядом будут те, кого наконец можно спросить, отказываться глупо. К тому же пока на этаже грибная зараза, я никуда отсюда не денусь. Новая стоянка в виде шахтерского городка, пойдет. Давай попробуем, настоятель Ярка. Добро пожаловать, Зод, многозначительная ухмылка. А фиолетовые зрачки на долю секунды вспыхнули слабым светом. Глава 20, классика. Когда со мной закончили, несколько минут я стоял возле храма под бдительным надзором пары вояк. Теперь на ковер зашел капитан. Видимо, получать распоряжение и разъяснение по поводу моей персоны. Я стоял и старался особо не двигаться, ведь стражники были напряжены куда больше жриц. Сжимали оружие в руках, не спускали с меня глаз, но, стоило мне посмотреть в ответ, оглядываю площадку перед храмом. Около разрисованного булыжника продолжалось тихое месса, даже досюда долетал тихий шепот эля мантры. В деревне была еще одна вышка, дозорный озирал оттуда периметр, рядом с ней находилась стойка с оружием. В вышине промчалась пара летунов. При входе в деревню я не сразу обратил внимание, что летают отнюдь не все, а лишь ми зеленоглазые. Да, у тех, кто с зелеными точками на черных белках, имеются крылья, как у мух, которые аккуратно прячутся в спине при приземлении. Хм, интересно, какая особенность у Ро, Таркл, Мириси и их спутники были вполне обычными. Прошла еще пара минут, я принялся осматривать воинов. Тут были как женщины, так и мужчины, значит, воевать умеют все. Но даже с колокольни моего слабого умишки я видел, что война не их ремесло. Будем считать, отобрали самых крепких, собрали ополчение из того, что было. А где настоящие воины? Потянулся я, бросив вопрос всем и никому сразу. Ближайший парнишка переглянулся с коллегами. На их лицах так и читалось «не отвечай», но, похоже, его задел вопрос. «Они перед тобой», — спокойно ответил он. «Нет, правда», — снова потянулся я. «Никого не пытаюсь оскорбить», — скрещиваю руки на груди. «Но признай, что ты нервничаешь из-за нехватки опыта. КХМ. О, попадание прямо в цель. Я был младшим шахтером. А теперь, Аврочо, закрой рот», — шикнул напарник. «Выдохните». Как раз показался капитан, как его. «Квача, точно. Зод и настоятель договорились. Дикарь остается с нами». «Это я-то дикарь? Ну ладно. Теперь-то уже настоящий солдафон встал прямо напротив меня». Ярко объяснила ситуацию. Она мудро и пока не ошибалась, так что позволь представиться как полагается. Удар в грудь. «Капитан, благословленный тремя, Роквача, моя главная обязанность – порядок и охрана. Следуй договоренности, и мы подружимся, странный жук». Я кивнул, и, отвечая на твой вопрос, оглядел он стражников. Большая часть настоящих воинов была потеряна в первые дни заразы. Мы не знали, что это не единичная вспышка, и многие приказы оказались неверными. Он пошел вперед, дав мне знак следовать за ним. Конвой вновь тронулся с места. В основном, дозорные знают ремесло войны, остальные охраняют действующую шахту. Квача говорил уверенно, в нем не чувствовалось, что он объясняет из-под палки. Может, он даже обрадовался лишней паре рук, посмотрим. На ходу капитан объяснил мне стандартные правила, что можно и чего нельзя, классика. Законы были вполне обыденные, запрещались воровство, убийство, дебош, все как на земле. Единственно, он подчеркнул, чтобы я пока ни с кем не говорил и ни при каких условиях не совался в пещеру на среднем ярусе горы. Вопрос почему отпал сам собой. Как раз проходя мимо я увидел детей. Два мальчика играли около входа, но, стоило нам приблизиться, как местная нянечка загнала их в темноту пещеры. Белая ткань на женщине была грязной, но даже так она выглядела словно монашка. Одну половину ее лица закрывала деревянная маска без прорези. Женщина поклонилась капитану, Квача, не сбавляя шаг, кивнул в ответ. И вновь мне пришлось терпеть любопытные взгляды. Меня отвели почти к началу деревни, затем оставили не то у хибары, не то у хлева. Пока будь здесь, полуобернулся Квача на стражников. Т.Р.С. Катуми. Половина вояк разошлись по своим делам, двое остались надзирателями. Сначала я переговорю с Ротерклом. Возражение, я зашел в глиняную коробку. Тут определенно кто-то спал до меня. Место обжитое, один вход, один выход. Есть миска с недопитой водой, листва вместо лежака. Ты босс, пожал я плечами. Буду ждать. И уселся на лежанку. Б-босс, переспросил капитан, но тут же фыркнул. Не хочу знать. И, бросив еще пару слов на местном языке без перевода, зашагал в ту сторону, куда оттащили безногого. Вдох, выдох. Любуясь улицей через проход, я видел, как простые жители то и дело норовили подойти поближе, пытались поговорить со стражей, а те, чуть повышая голос, просили не приближаться. Зараза, я ведь действительно тут как диковинный зверь, буквально инопланетянин. Хотя все различия заключаются только в цвете глаз, ну и в клинках из локтей. Черт, мне уже боязно увидеть их реакцию, когда заикнусь про свою адаптацию и эволюцию. Стоит ли о таком упоминать? Ерка, я ничего про это не говорил. Хм, пускай сначала переварит видимое. Пока сидел, в голову закралась подленькая мысль. А не зря ли я в это влез? Сколько я смог бы протянуть в полном одиночестве? Или стоило поставить вопрос по-другому? Как быстро бы человеческая часть полностью уступила монстру внутри? Ведь я уже чувствую себя не в своей тарелке. Так много звуков, много голосов. Я не мог просто зашипеть, не мог снести пару голов, чтобы сделать территорию своей. Тут другие правила. Эх, и это пугало больше всего. Словно я давил в себе маньяка, который мерзко-мерзко шептал. Они добыча, они должны бояться тебя. Завались, закрой свой рот. Непроизвольно моя пасть открылась. Издавленный рык до усрачки напугал стражников. Они сделали пару шагов от хибары. Я закрыл глаза. Прошло больше часа. Через какофонию гамма послышался сам не верю, что говорю знакомый стук сердца. Тук-тук, Мириси думала, ее пока не видно. Сказав что-то надзирателям, она поправила волосы и несколько раз вздохнула, мол, соберись. Ее пропустили, и вот девушка аккуратно заглянула ко мне, пока не спеша переступить порог. «Привет, Зод», — улыбнулась она. «Хе», — наклонил я голову. «Не скажу, что мы хорошие друзья», — прицокнул я языком, но рад видеть знакомое лицо. Капитан и Таркл поговорили, потерла она предплечье. Теперь у нее не было копья, но вот кинжал на веревочке говорил о требовании только с оружием, Мириси. Несмотря на ворчливость Таркла, он подтвердил, что ты помогал нам, и... Она снова выдохнула. «В общем, я вызвалась быть твоим сопровождающим. Я буду объяснять, помогу заполнить пробелы». Девушка отвела взгляд. «Ты КХМ, ты не против? Значит, твоя оценка будет решающей», — облокотился я на руки. «И нет, конечно, я не против. Поможешь мне?» «Да», — обрадовалась она, но быстро подавила излишние эмоции. «Помогу». Мириси переступила порог, присела около противоположной стены. Ух, а сердце продолжало биться боевым барабаном. Страх и интерес шли рука об руку. «Че, что ты хочешь узнать?» «Устраиваюсь поудобнее. Лекция обещала быть долгой. Давай с самого начала». Наконец я улыбнулся. «Считай меня младенцем, которого выкинули в лес». Мне даже стало как-то не по себе от того, как она смотрела в мои глаза, любуясь. «А может, я просто красавчик по местным меркам? Хе-хе». «Тогда», — потеребила Мириси подбородок, — «начнем со снов, что впитываются в детей с молоком богов». Глава 21. Недра. В основном вся история недр строилась на мифах и легендах. Фактологии было немного, а если где и проскальзывало, что местные жители явно не дотягивали до ученых. Мириси рассказывала с точки зрения обывателя. Недры, земля без света, бесконечное подземелье, поделенное на этажи. Центром этого мира считался город, столица, сердце, зеленый трон, и все изученные и обжитые этажи считались от него. Допустим, третий от зеленого трона, или третий вверх от зеленого трона. Всего на карте мира насчитывалось около сотни этажей, и большая их часть находилась вверху. Лишь четверть была по-настоящему изучена, и по сей день экспедиции старались пробраться как можно выше в надежде узнать, есть ли поверхность. Ходили слухи, что король, а тут у них король, владеет таинственным проходом. Никто не знал, куда он ведет, но именно этот проход служил главной страшилкой. Портал в другое измерение, куда ссылают так называемых изгоев. Еще никто не возвращался оттуда. Может быть, это мой билетик? Эх, думать об этом не имело смысла. До столицы далеко, да и не факт, что байка о проходе правдива. Сама структура недр была весьма проста. Есть король, есть главные настоятели, которые управляют городами поменьше. Им подчиняются просто настоятели, такие как Ирка, и все дружно трудятся на благо зеленого трона. Как бы Мириси не пыталась сгладить углы, но нравы людей и жуков были весьма дикими. Право сильного, ритуальные поединки, поклонение пяти, как основа. А о количестве диких племен и говорить не стоило, варваров хватало с лихвой. Еще из важного, Мириси объясняла тему Самаги и говорила о следах трех неназванных жуков. Эта тройка вроде как тоже считалась богами, но не входящими в пантеон, одаренные их следом, собственно, и владели способностями к разным фокусам. Существовало три вида магии – разум, кислота, биомантия. Последнее, самое редкое даже среди колдунов. Мириси никогда не видела биомантов, но, судя по описанию, их способности чертовски походили на мои. Только если я изменяюсь навсегда, биоманты делают это в моменте и ненадолго. Последняя часть урока для меня оказалась самой интересной. Предки. Легенда гласила, что до первого из богов недры заселяли древние жуки, могущественная раса, которая знала выход из-под земли. Большая часть лестниц между этажами была построена именно ими, а от их цивилизации остались кусочки старого камня. Что древние делали? Куда исчезли? Было покрыто мраком. Но лишь пара слов заставила меня встрепенуться. Уничтожители серебра. Именно это сказал мне док. Я четко помнил предсмертные слова умирающей многоножки. Уразот, уничтожитель серебра. Прости, я не знаю, что значат эти слова, сама сказала и сама оправдалась Мириси. В недрах нет такого металла, как серебро. Его в принципе не существует. Простые работяги, слыша это про древних, не могут даже предположить, какой в этом смысл? Общая картина мира начинала вырисовываться. Но и охренеть, как много новых вопросов появилось. Ладно, выдохнул я. Пока хватит. Котелок и вправду начинал закипать. Много же я, вырвался у меня смешок, забыл. Мириси, у тебя все в порядке? Спросил стражник снаружи. Все хорошо, отвечала девушка. Заметила мое хмурое лицо. Они привыкнут, Зод. Мириси подогнула под себя колени. Ты же не чудовище. Просто заплутавший жук, КХМ, который умеет говорить с дикими. С того момента, как зашла в мою хибару, девушка заметно расслабилась. Не чудовище, да, протянул я без энтузиазма. Но насчет заплутавшего спорить не буду, сжимался и разжимался мой кулак. Я видел, как Мириси сдерживала себя, ведь пока мы беседовали только в одностороннем порядке. Говорил же, подмигнул я, ты спрашивай, если интересно. КХМ, зачесала она прядь за ухо. Как ты выжил в диких пещерах? Ао, не без труда. И, собственно, после лекции мы действительно завели самый простой разговор. Чтоб меня, как долго я не говорил на отвлеченные темы. Мириси слушала, удивлялась, будто я рассказывал какую-то сказку. Сражение с волкопауками, дружба с богомолихой, подношение червю в озере. Я хлопал, а она танцевала, представляешь? Грустно улыбался я. Сложно представить, хихикала Мириси, но затем вновь вгляделась в меня. Тебе, наверное, было одиноко, особенно когда, не стала договаривать. Одиноко, запрокинул я голову, смотря в потолок. Нет, думаю, нет. Ведь что в том, что в этом мире в одиночестве мне хорошо? Мог ли я вообще назвать себя одиноким? Ме, никогда не думал об этом. Встряхнув волосами, спрашиваю, как там без ноги? Не то чтобы сильно пекся о его жизни. Просто было интересно. Амара в порядке. Улыбка. А все ты. Еще раз спасибо. Да нет, не моя прихоть, что его спасение совпало с ХМ. И чего это я вдруг вспомнил того парнишку в тюрьме? Ситуации похожи. Вообще, он крепкий малый, наклонил я голову. Потерял ногу, и почти сутки шел вровень со всеми. Ро, кивнула Мириси. Наследники Ро отличаются особой живучестью. Вместе с упоминанием этого факта на нее нахлынули грустные воспоминания. Что-то, чем она точно не будет делиться. Ми благословлены крыльями, Ро живучестью. Ну у них свирепый нрав и крепкий желудок. Хорошая способность. Хе-хе, прикрыла она улыбку рукой. Ха, тоже уронил я смешок, Мириси. Послышался знакомый голос Таркла. Ох, пятерка, уже прошло так много времени, удивилась она. Да я и сам не заметил, как мы проболтали почти сутки. Она встала, отряхнула повязку. Мне пора, Зод, но я обязательно буду настаивать, чтобы ты не сидел здесь. Буду признателен. Да до завтра, обернулась она на выходе. Ага, чуть махнул я рукой на прощание. Девушка поспешила к Тарклу, и я слышал, как удалялись ее шаги. Снова один в четырех стенах, не клетка, но около того. Еще с полчаса тупо втыкал в никуда, как вдруг маленькая, но важная деталь напомнила о себе. Начальник, плохая привычка. Один из стражников не сразу, но понял, что я обращаюсь к ним. Что он сказал? Зашептались они. Откуда мне знать? Поправил лапу топор на плече второй. Спроси, чего хочет. Сам иди. Смех, да и только. Трус, сплюнул топорщик. Подошел, встал в проходе. Зод, что случилось? Старался он держаться строго. Жрать хочу. Говорю как есть. Глаза надзирателя округлились. Я, мы, он задумался. Припасы распределены, каждый получает свою порцию. Оправдания в моей голове прозвучали по-иному. Сегодня на лишний рот еды нет. Блеск, встал я. Простое движение вызвало бурю эмоций, и шаг назад. Пока страж хоть не тыкал в меня оружием, уже хорошо. Позовите капитана, потер я нос. Ярко, очевидно, птица другого полета, такое надо обсуждать с ним. На удивление стражники быстро сориентировались, и через пару минут Квача уже был передо мной. Тут я должен извиниться, спокойно произнес он. Мы пригласили тебя остаться, но... «Сам понимаешь, положение у нас тяжелое». «Да-да, потираю затылок. Я это и хотел обсудить. Кажется, время шло к местной ночи. Ни черта не изменилось в плане освещения, но большая часть жителей уже были в домиках, стало не так многолюдно. Как они следят за временем, помимо смены суток? Ай, потом выясню. Выпустите меня наружу, я сам себе добуду еды». «Хммм», прищурился Квача. «Ты понимаешь, как безумно это звучит. К концу вспышки, в одиночку, туда, где помимо диких бродят мертвецы. Самоубийство. Нет-нет, под его словами крылось что-то еще. Под покровом беспокойства за меня таилось недоверие. Но к чему, точно, капитан, прицокнул я языком. Вижу, ты мужик осторожный. Предполагаешь все варианты. Я чуть покосился в сторону и снова посмотрел прямо. Ты даже предполагаешь, что я могу быть заодно с наемниками-дикарями. Никакой видимой реакции. Да, такое беспокойство я высказал настоятелю Ирка, выдавил он ухмылку. Но она заверила, что это исключено. Нет, я не с ними, я даже толком не знаю, кто они такие. Хотя догадываюсь и точно не ищу встречи. Тут выбор, верить мне на слово или нет. Отвратительный выбор. Зод, нахмурился капитан. Сделал я шаг в сторону. Задумался. Ладно. Давайте снова откроем фонд благотворительности имени странного жука. Давай так, снова подхожу к Кваче. Я ухожу на охоту, вернусь после вспышки, и вернусь с добычей. Даже так, наконец начал рассматривать он мой вариант всерьез. Как мы с Иркой договорились, сегодня Мириси многое мне рассказала, взамен я помогу. Лишнее мясо не лишнее. И, чего греха таить, хороший способ получить плюсиков в карму от местных. Если ты не вернешься, поежился Квача, настоятель будет сердиться. И, скорее всего, под сердиться он имел в виду не самые приятные ощущения от магии разума. Все тот же выбор, капитан, улыбнулся я. Доверься мне, как я доверился вам. Квача несколько секунд смотрел на одну из вышек. Я прямо видел, как он подсчитывает в уме припасы, и насколько станет легче, если появится внеплановая туша. После вспышки, положил он руку на гарду меча. После вспышки жду тебя около ворот, с добычей, грубо говоря, на рассвете. Постараюсь не опоздать. Глава 22, попытка часть 1. Я проскользнул через полуоткрытые ворота. К Капитан с отрядом до конца провожали меня взглядом. Все еще поражаюсь, как в маленьких зрачках на черных белках читался весь спектр эмоций. Сейчас там вполне прослеживалось. Прощай, странный жук, или нет. Когда проход вновь закрылся, я размял шею. Удачи. Окликнул меня один из дозорных. Хороший парень. Ничего не ответив, срываюсь с места. Могу представить, как сильно удивились стражники, увидев мою скорость. Вот секунду назад стоял у ворот, и вот меня нет. За мгновение я преодолел несколько камней, остановившись поближе к местному лесу. Присел на корточки, вдохнул полной грудью. Хе-хе, невесело рассмеялся я. Все такое твоего отца, все такое родное. Цивилизация осталась где-то позади, а я один, один на один с опасностью. Снова надо рассчитывать только на себя, за любым поворотом ждут невиданные чудовища. Сердце начинает биться чуть быстрее, так же быстро, как у Мириси. Хорошо, мне хватило суток, чтобы почувствовать разницу, оценить пьянящие по достоинству. Еще один вдох с закрытием век, будто переключился рычаг. Саа, открыл я глаза, все чувства умерли, тишина. Монстр вышел на охоту. Вначале по отработанной схеме изучал окрестности, пытался выяснить границы особо крупных хищников, запоминал, изучал. И когда я только успел научиться читать по следам, но научился, ага. Встав на колено над участком грязи, я отчетливо видел, как много разных жуков оставили тут свой автограф. Стая кругляшов, трехногий страшила. Здесь прошел кто-то еще средних размеров, и одна прямая линия от ползающего существа. Значит, впереди территорию держит треножка, в самом лесу никого нет, вокруг деревни тоже никого не водится. Дикие понимают, что к разумным соваться нельзя. С другой стороны, иная опасность, зараженные. Но, мне кажется, гриб-паразит интересуется только людьми. Трехногий. Он зажат, и все равно не уходит отсюда. Значит, ему есть что пить и кого жрать. Вот и покажи мне, альфа-хищник, за счет кого ты тут обитаешь. Смягчив шаг, я углубился в его территорию. Теперь не было никаких хрустяшек, не было ловушек. Для меня, все равно что игра, в которой понизили уровень сложности. Незаметной тенью скольжу от дерева к дереву. Услышав любой посторонний звук, замираю, прильнув к стволу. Как вдруг, вновь ощущаю странное бурление внутри, слишком чужеродное, слишком родное. Сглатываю слюну, привкус яда, того самого яда волк-пауков. Он стал частью меня, тело наконец слилось с ним воедино. Звучит особо по-поехавшему, но это бурление будто внутри меня появился новый орган. За что он отвечает? Зачем нужен? Я вновь склонил колено, осматривая свой локоть. Давай, Зод, хватит говорить о своем теле, будто оно принадлежит другому человеку. Ты – это ты, и все изменения полностью под моим контролем. Сначала был импульс, идея. Я представил, словно прямо сейчас хочу наброситься на добычу. Клинок покинул локоть. Ох ты ж, не удивиться я не мог. Черный металл из локтя был покрыт тягучим ядом. Моим ядом. Фиолетовое стекало вниз, капая на камень. Тут же я понял, что эта способность не будет работать по умолчанию. Один-два удара. Затем яду потребуется время, чтобы скопиться вновь. Хм, оплеваться им могу, жуткая фигня, но, если все сработает как надо, чертовски полезная. Азарт охоты набрал новый темп, теперь помимо добычи еды мне хотелось опробовать новый прием. Твои шансы на выживание, трехногий, неумолимо стремятся к нулю, и через полоборота. Вот ты где, оскалился я. Позиция для встречи идеальна. Я сидел на возвышенности, скрытой выпирающими скалами. Внизу, небольшая расчищенная площадь, укромное гнездо местного хищника. До опушки леса, пары метров, есть ручей, еще чуть дальше не то нора, не то пещера, и, судя по многочисленным останкам, из этого прохода порой показываются травоядные, упитанные жуки в половину моего роста. Они выходят наружу и попадают прямо на стол к трехногому. Вот и он, кстати, ЦР, тащил жук тушу, вцепившись в нее одной из ног. Приволоча поближе к гнезду, тут же наклонился и впился маленькими жвалами. Жадно отрывал куски, глотал кровь. Ну что, Зод, пора сдавать экзамен. У меня будет только один шанс подкрасться к нему незаметно. Все должно быть решено одним ударом. Я спрыгнул, прижался к земле. Ц, что-то почувствовал пирующий. Ничего не заметив, продолжил громко чавкать. Шаг, еще один. Провожу ладонью по клинку, стирая скопление яда, чтобы капли не выдали меня. Шаг, еще пара. Зашел за спину трехножки. Дальше негде будет прятаться, несколько метров пустого пространства. Финальный вдох, но нет выдоха. Пригибаясь, перебираю ногами. Да, как кошка, босая нога не издает звуков. Очередной кусок отрывается от полусъеденного тела. Ц-ц-ц, радуется моя жертва. Слышится, вкусно. Метр за метром приближаюсь к цели. Чуть смещаюсь вправо, аккурат на границе зрения трехногого. Жучара вновь ведет головой, услышав падение камня. Очень далеко, но эхо достало аж досюда. Опасно. Если он набернется, все пропало. Доля секунды. Пир продолжился. Осталось всего ничего. Замираю. Низкий старт. Одна рука касается земли, другая поднимается для удара. Смотрю, не отрываясь. Маленькое сердечко жука бьется в его груди, но удары тяжелые. Бам-бам-бам. Моя пасть открывается. Бам-бам. Напрягаю ноги. Бам. Прыжок. Удар. Лезвие полосует спину. Клякса крови смешивается с фиолетовым. Полная растерянность, непонимание, откуда я взялся. Ц-ц-ц. Падает трехногий, но, побарахтавшись, тут же встает, спотыкается, снова падает. С-ха-а. Шипение вперемешку с рыком. Но больше не двигаюсь, засекаю время. Ц. Ты кто такой? Восклицательные и вопросительные знаки. Ц. Ты. С каждой секундой слабел жук. Ц. Он обмяк, лапы уже не держали. Судорога прошла по телу. КС, упал он. Жалкие попытки движений приносили боль, зеленая кровь растекалась лужей под ним. Около 10 секунд на полное обездвиживание. Мой яд не смертельно опасен, в отличие от яда пауков. Он делает больно, парализует. Но жертва все еще в сознании. Я спокойно подошел вплотную, наступил ногой на его грудину. Теперь, зубастая улыбка, это моя территория. Ц-ц-ц. Новым ударом перерубаю ему шею, звук отделившейся плоти. Победа. Восторг переполняет меня до краев. Оторвав кусок лапы своей добычи, что скрючилось в финальной судороге, со все той же улыбкой я принялся пережевывать лакомство. Как я и говорил, измерение недр, ты не на того напала, я не буду жертвой. Хищник, та роль, которую я сам себе выбрал. Отрезаю куски побольше, ем, насыщаюсь. Горячий пар вырывался из моей глотки. Я смогу выжить в любых условиях. Смогу удержать удар. Расслабленно сажусь. Я хотел доказать это самому себе. Двигаю челюстью, вытираю губы. Но пока. Смотрю в темноту тоннеля, жду новую добычу, ту, которую обещал капитану. Пока я попытаюсь сотрудничать с шахтерами. Добуду как можно больше знаний, выясню путь до лаборатории. И, как только надобность в этом союзе отпадет, я вновь отправлюсь дальше. Отгоняю из мыслей мертвое тело Матильды. Нельзя привязываться. Один раз наступил на эти грабли, и нос все еще кровоточит. Эх, как и договаривались, через пару часов, в момент, когда кристаллы слабо вспыхнули. Зод, огласил дозорный. Зод идет. Ворота открылись. Квача не смог сдержать искреннее удивление. А уж я-то как удивился, когда увидел, что рядом с ним уже стояла Мириси, и также ждала моего возвращения. Очевидное облегчение накрыло девушку, когда я прошел внутрь. Как заказывал, скинул жука со спины. Еще одного дотащил в руке. Запарился в усмерть, но принес. Мириси хотела что-то сказать первой, но я поднял руку. А еще трехногий больше не будет проблемой для ваших охотников, шмыгнул я носом. Зеленый трон, пришел в себя капитан. Хе, оценил он туши. Мясо в них было полно. Да кто ты такой, Зод? Слишком часто слышу этот вопрос, провожу пальцем по носу. Мириси не могла отвести взгляд. МММ, зараза, не привязывайся. Что дальше, капитан? Кивнул я ему. Мне на свое место? Нет. Теперь Квача улыбнулся, наблюдая, как стража оттаскивает добычу. Затем покосился на Мириси. Нам надо поговорить. Нам и отряду Таркла. Похоже, девушка, как и обещала, дала мне сугубо положительную оценку. И это предоставляет мне шанс на работу в этом городке. Таркл, да, значит, свободная вакансия на место убитого искателя. Ну, пусть будет так. Глава 23. Попытка, часть 2. Следующие несколько дней пролетели как один. Мириси оставалась моим главным гидом в чудесном мире жучиного общества. Мне разрешили ходить по деревне. Сначала местные шугались, но, поскольку различия между нами КХМ на глаз были минимальны, привыкнуть оказалось несложно. Собственно, и описывать-то нечего. Кто хотя бы раз жил в деревне, понимает атмосферу. Все про всех знают. Общий уклад тоже нормальный. Рабочие и селяне занимаются рутиной. Стирка, готовка. Да, еду можно жрать сырой, но огонь все же присутствует, и даже готовится блюдо. Суп, рагу, а странные початки. Кукури, весело наблюдала Мириси, как я разглядывал огромную редиску цвета болота. С мясом идет хорошо, улыбалась женщина, а большего и не надо. Хе-хе, ее звали Динги, это был ее садик. Она, главная повариха и садовница городка. А ты, значит, Зот, складывала она новый урожай в корзину. Ага, вернул я кукури на место. МММ, не прерывая работы, осматривала меня Динги с ног до головы. Дикарь, да еще красавчик. Из-за шрамов на губах ее ухмылка казалась еще шире. Динги, сказали мне, а возмутилась Мириси. Что, теперь я тебя понимаю, продолжала та подначивать подругу. Еще одна садовница рядом не сдержала смех. Вообще, оно, конечно, приятно. Здешние дамы ну просто как на подбор. Да, бледные, да, есть хитин. Про рот молчу, но все почти обнажены, стройны от природы, такое понятие, как лишний жир, не входит в их лексикон, а еще, почти нет следов старения. Насколько я понял, та же Динги должна быть почти старушкой, но кроме не таких ярких зрачков, как у молодых. Ух, этой старушке не нужна фора, но жуки не бессмертны, они могут умереть от старости, просто в один момент искра их жизни угасает. Хм, но это настолько редкое событие, что кладбищ у них нет. Болезни, дикие, стычки. Вот как большая часть расстается с жизнью. Понаблюдав, как Динги передает собранную корзину напарнице и та, расправив крылья, улетает в сторону кухни, мы с Мириси отправились дальше. Сегодня по плану, конкретное знакомство с местными достопримечательностями. И, конечно, больше всего меня интересовала арена. А там, значит, дети... Проходили мы мимо пещеры, сейчас из молодняка тут никого не было видно, да, особое место, кивнула девушка, но сразу засмущалась, проведя рукой по волосам, перекинув их на одну сторону, ты ведь не помнишь, как, странная реакция, уж откуда берутся дети, я, хотя погодите, судя по тому, что МММ гениталии у всех на месте, неужели этот процесс происходит как-то иначе, собственно, я напрямую спросил об этом у своего экскурсовода, и чуть улыбнулся от смущения. КХМ. После ритуала, завуалированный секс, дети рождаются слабыми, они не способны самостоятельно выжить в свои первые циклы. Мы миновали пещеру. Младенцев помещают в особую жидкость, скорупи. Она затвердевает, превращается в яйцо. Мириси выдохнула. И, когда приходит срок, новый сородич рождается по-настоящему. Из дальнейшего рассказа я понял, что, грубо говоря, прелести бессонных ночей минуют жуков. Ребенок тихо и мирно спит, а на свет появляется уже в возрасте 5-6 лет, по земным меркам. Удобно, хотя в случае угрозы, придется утараканивать огромное количество яиц. Кстати, насчет возраста. Мириси, а сколько тебе лет? Сначала я спросил, а потом подумал. На удивление, девушка выпрямила спину, не проявляя никакого смущения. 20 циклов от вылупления. Полная гордости. Это значит, не сдавался я, ребенок перестает быть ребенком спустя 10 лет, так что я полноправная охотница. Она как будто оправдывалась, или я задел какую-то тему, хм, а мне даже нравится. Она тактично просит, чтобы я уважал ее, нус, ни на чью гордость не посягаю, ведь Мириси действительно, хе-хе, больше меня ходит по этой земле, вот и арена, и как раз вовремя, факт ее наличия меня прельщал больше всего. Ситуация тут тяжелая, никто не знает, что будет завтра, полчища мертвецов бродит по этажу, но ритуальные поединки – часть их культуры. Почти все споры решаются в подобных местах, да и пусть не лгут хотя бы сами себе. Выпустить пар любит все, ха, вцепились друг в друга два молодых парня, теснят, давит, похоже на борьбу, давай, Зиотто, упор на ноги, ворча, уложи его. Собралась небольшая группа зрителей, кто-то тут, очевидно, стоял изначально, другие все еще держали в руках инструменты и ящики, остановились, чтобы поглазеть, девушки особо трепетно наблюдали за бойцами, может, так и подбираются пары, главное, сила, еще за боем, словно судья, следила одна из жриц, пока я не подходил ближе, незачем перетягивать на себя внимание, Мириси, чуть отойдя, расспросила ближайшего о том, что конкретно происходит. И вернулась ко мне с разъяснениями. Зиотто и Ворча недавно вступили в ополчение, оглядывалась она на радостные возгласы. Кажется, немного поругались, и пришли к жрицам для ритуального поединка. А жрицы следят за порядком, продолжал я смотреть на борцов, Поединок считается настоящим только с благословения пяти, остальное варварство. А-а, ух, тот, что повыше, перехватил руку соперника и смачно припечатал оппонента к земле. Аренный круг был заполнен грязью, рядом стояли ведра с водой. Вот уж действительно часть культуры. Воды может быть в обрез, но два ведра для поливания арены должны иметься, и точка. Когда рука припечатанного вот-вот должна была хрустнуть. Стукнул он по земле. Сдаюсь. Зрители радостно зашипели, жрица подняла руки, оглашая имя победителя. Но мне стало интересно, что будет дальше. А дальше? Мир, протянул победитель руку помощи. Тразоктоми, сплюнул проигравший. Мир, с хлопком принял он помощь. Оба парня думали еще немного словить восхищенных взглядов от дам, но те, зараза, уже заметили мое присутствие. За их взглядами последовали взгляды остальных. Никто ничего не говорил, просто смотрели. Кто-нибудь еще желает решить спор перед ликом богов? Спокойно произнесла жрица. Вид моей персоны свиту ярко уже не так впечатлял, хотя в их глазах проскальзывал новый интерес. Интерес, тот, кто победил, красноглазый зятта. Вот в его взгляде я читал ненависть, определено. Слишком часто я видел это в чужих глазах, но я еще ничего не сделал. Ох, мать, он смотрит не только на меня, но и на Мириси. Прежде чем я успел открыть рот, чтобы осадить зятту, да, появился Таркл. Видимо, он с самого начала шел за нами по пятам. Да, нужен взгляд богов, приветственно кивнул он всем. Я против Зота. Таркл, моментально вспыхнула Мириси. По толпе пошел гул от шепота, а те, кто проходил мимо, услышав это объявление, начали подтягиваться к кругу. Прости, дернул я бровью. Теперь ты в моем отряде, странный жук, уже разминал он руки, глядя на меня сверху вниз. Да, ты доказал, что способен выживать. Но это не отменяет моей личной проверки, расширилась его улыбка. Мириси что-то говорила на фоне, а я уже был поглощен этим вызовом. Приятная дрожь накрыла тело, ностальгия по ушедшему. Мы смотрели друг другу в глаза, его переполняла решимость, он жаждал боя. Как можно отказать? Давай, оскалился я в ответ. Мириси, поймав волну, быстро переключилась с удивления на боевой раж. Ао, это в их крови, это часть их естества, кажется. Кажется, они понимают меня куда больше, чем думают. Никакого оружия, пошел Таркл в круг. Никаких клинков, только ты и я. Закончим, когда сдашься. Ао, также зашагал я вперед, толпа расступалась передо мной. Не хочу угрожать, но ты пожалеешь об этих словах. Хе-хе, раскрылась его пасть. Даже отсюда я слышал, как особо шустрые заглядывали в ближайшие домики и голосили. Таркл против странного жука в круге. Госпожа, религиозный знак жрицы. Их взор смотрит внимательно, благословила она нас, ибо хочет увидеть, достоин ли Зот охотиться рядом с Ротарклом. Маленькая группа зрителей за считанные минуты превратилась в толпу из половины жителей деревни. Даже капитан заглянул на огонек, безмолвно давая разрешение. Все кричали, поддерживая соратника, особенно зятта. Отделай его, злобно лыбился красноглазый. Мириси молчала, но с ее губ тихо-тихо сорвалось. Удачи, Зот. Готов? Поднял руки Таркл. Понеслась. Глава 24. Достоин. Я встал в стойку, что очень сильно удивило народ. Вроде ничего особенного. Один кулак у лица, другой чуть дальше, опора на ноги. Но, судя по тому, как стоял Таркл, просто расставив руки пред собой, у жуков нет никакой техники, простой мордобой и захваты. Еще пару секунд оцениваю перспективы. Дышит ровно, стоит уверенно. Физически Таркл точно сильнее меня. В деле его не видел, но каменная палец, которой он орудует, внушает. Нельзя дать себя схватить. И щадить или поддаваться я точно не намерен. Первые шаги навстречу друг другу. Посторонние шумы стихли, мир потерял краски. Только грязь круга. Он и я, са. Сразу попытался Таркл схватить меня за предплечье. Я отдернул руки, наклонил корпус. Быстрая двойка прилетела ему в незащищенное лицо. Первая кровь потекла по губе. Встряхнув волосами, он сплюнул, чуть обошел меня со стороны, разминая плечи. Под гул толпы вновь бросился в атаку. Удар. Я уклонился. Апперкот. Мои костяшки врезались в его челюсть, и я думал продолжать, воспользовавшись заминкой. Но Таркл ведь не человек. Моментально придя в себя, он контратаковал. Размашистый удар, будто лапой медведя. Каха, успел я его заблокировать. Ха, аж все тело встряхнуло, а сила заставила меня буквально проскользить чуть назад. И вправду медведь. Ра-а, прелюдия закончилась. Бой набрал темп, моя скорость давала преимущество, а Таркл впитывал в себя удары, словно губка. Перебираю ногами, удар в торс, сдавленное шипение в ответ, вновь попытка схватить. Наотмашь отбиваю, пробую подсечку, предварительно отбив тормоза у левой ноги. Ха, успевает бугай поднять ногу, грязь вздымается вверх, мы перепачканы в ней по уши. Жук сцепляет руки в замок, обрушивая их молотом сверху вниз. Не успею, выставляю крестом блок, меня вновь встряхнуло, теперь будто стукнуло наковальней. Новый замах плечистого, ну нет, подаюсь вперед, моя макушка врезается в его лицо, от такого маневра мы оба падаем на землю, и только-только я поднялся. Да, опыт драк на этой арене у моего противника явно больше. Зачерпнув грязи, Таркл кидает ее, эта клякса попадает мне в глаза, смахиваю ее, и первое, что вижу, его кулак в сантиметре от моего носа. Удар, отлетев, вновь падаю мордой в грязюку. Да, давай, молодцом, Таркл. Разгорячилась толпа, но, на удивление, несколько жуков начали выкрикивать и мое имя. Боги смотрят, Зод, поднимайся, странный жук, весело хохотала Динги, заглянувшая на огонек. Оклемавшись после кузнечного молота, я сплюнул грязь, пелена подступала к глазам, держи ее под контролем, дурак, а может, не стоит. Я выпрямил спину, моя пасть расширилась. Таркл не боялся, наоборот, его кураж возрос, он живет по моим правилам. Да, если навязал драку, доводи ее до конца. Сха, одновременно шипим мы друг на друга, сокращаю дистанцию, специально выставив обе руки вперед. Бугай заглатывает приманку и, казалось, вцепляется в них мертвой хваткой, давит мои запястья, хочет ударить головой, но неожиданно я чуть развожу зажатые руки, детский прием самообороны, громко крикнув, свожу их обратно, хлопнув в ладоши, новая заминка, удивление, как у меня получилось выбраться, бью коленом под дых, ух, сперло дыхание у Таркла, и он чуть сгорбился, удар локтем по затылку, одновременный, по вискам, хватаю его голову, с малого прыжка вновь бью коленом аккурат между глаз, бугай падает, это было жестко, в любом нормальном поединке меня бы уже остановили, оттащили в сторону, но вместе этого Мереси шипит на полную, добивай, ра, налетаю, сажусь сверху, обрушиваю град ударов, Таркл закрывает голову руками, блокирует не все, лицо покрывается синяками, а-а-а, он выбрал момент и, казалось, из наихудшей позиции смог вдарить в ответ, вывихнув мне челюсть. Опять мы оба в грязюке, он отползает назад, я в сторону, одновременно поднимаемся, учащенно дышим, его глаз закрыт из-за подтека, я вправляю челюсть обратно, на мгновение все вокруг потемнело, смотрим, я всем видом транслирую, я могу продолжать, он, вижу, Таркл поднял кулак, радостно захохотав, ну что, народ достоин, оскалился он, достоин. Тут же поддержала Динги, а он хорош, молодцом, Зод. Таркл покосился на жрицу, она набрала в легкие воздуха, но другой голос опередил ее, боги все видели, хлопала двойной парой рук Ирка. Присутствие настоятеля поутихомирило народ, все знаками выразили ей почтение, склонили головы. Проверка пройдена, капитан-искатель Ротаркл, спокойно спросила Ирка, он умеет охотиться. Боль для бугая отошла на третий план, Ромериси дает положительную оценку, Зод держит удар, знает, что такое бой, хочет учиться, вдохнул жук через нос, он мне подходит, прекрасно, выглядела довольной фиолетово-глазая, но будь аккуратней, Ротаркл, я вижу в нем что-то еще, оставив загадочное предупреждение, настоятель ушла так же быстро, как появилась, многие юноши до самого конца провожали ее взглядом, точнее, жриц из ее свиты. «Все, пора за работу», — вступил капитан Квача. Толпа начала рассасываться, обсуждая произошедшее. Лишь красноглазый Зиатта вновь бросил на меня недовольный взгляд, но его друзья повели парня прочь. Я выдыхал несколько секунд, чтобы ярость покинула тело. «Живой?» — хлопнул Таркл меня по плечу. «Ты шутишь, что ли?» — дернул я бровью. «Ха-ха-ха, вроде только что били морды друг другу, но теперь плечистый явно стал теплее ко мне относиться. Это было, было». Распирала Мереси от восторга, молодец, только и удалось выговорить ей, хотя должен признать, теперь, когда народу стало меньше и ушла Ирка, Таркл покряхтывал от боли, дерешься странно, где ты такому научился, действовал по наитию, пожал я плечами, когда адреналин спал, мои руки все же задрожали, еще бы, сила этого жука граничила с силой богомола, странный Зод, странный во всем, «Ха-ха, ух!» – скривился Таркл. «Пойдем, покажемся лекарю». Первым пошел он прочь. «А еще я хочу сока. Таркл, нам завтра на вылазку. Сок, сок Уробороса. Ох, пять богов, я начинаю в вас верить. Все же в недрах алкоголь не редкость. Спасибо, просто спасибо. Впервые меня привели в здание почти у самых ворот. Два этажа, зеленый флаг на входе украшен изображением мухи, проткнутой иголкой. Это вместо Красного Креста. Знак, что тут обитают лекари. Как только мы переступили порог, где лучшая женщина в этой деревне? Я даже удивился, настолько не своим голосом произнес этот Таркл. Так и думала, что сегодня ты добавишь мне работы, выползла из-за поворота коридора многоножка. Док, женская версия. Низ, собственно, многоножки, только цвет ярко-белый. Верх, как всегда, симпатяга. Накидка на голое тело с глубоким вырезом. Короткие волосы, черные белки с оранжевыми зрачками, на одном из глаз устройство с несколькими увеличительными стеклами. Твои проверки, была недовольна док. Хе, потирал нос Таркл. Нет, правда, сейчас он выглядел, словно другой человек, более плюшевый, что ли. Люблю, когда ты злишься. Да, угу. Бугай поцеловал докторшу. Ее жвалы легонько покусывали его щеки, но губы слились в поцелуе. Мириси с легкой улыбкой наблюдала картину и, увидев мое офигевание, пояснила. Так рыло и гибко, в упори. Я дернул бровью. Те, кто связан, попыталась она разъяснить. Но я понял. Муж и жена. А как они, как у них происходит? Нет, не думай об этом. Не хочу знать. Или хочу. БРР. Зод, я полагаю, быстрая оценка. Садись туда, указала многоножка наподобие скамейки. Сначала капитан-искатель. Я прошел, сел. Мириси, чуть постояв, присела рядом. Вокруг самый настоящий полевой госпиталь. Много кроватей, застеленных листвой, есть место, где развернуться многоножке, полки на стенах заполнены ампулами. Второй этаж, похоже, место сна гибко. Потирая свою челюсть, я заметил еще одну знакомую морду. «Привет, Мириси!» Зод кивнул нам с койки в самом углу Эмора. Без ноги сел на край. «Хаэм, ты как?» Кивнул я в ответ. «Я так и не поблагодарил тебя лично, Зод». Его зрачки тоже были тусклы. «Амара, старик, не стоит», хмыкнул я. «Жаль твоя нога», расстроилась моя спутница. «Рано или поздно все мы отдаем свои части богам», усталая улыбка. «Кто знает, если переживем эпидемию, в столице, может и найдется биомант, что подлатает меня». Хе-хе. Судя по невеселому смеху, если такое и было возможно, то точно находилось за гранью фантастики для таких, как они. «А пока буду приносить пользу, помогая Динги». Амара задумался. «Кстати, насчет пользы. Теперь Зод в команде?» «Да», — ответила Мириси. «Хорошо, хорошо. Рук и так не хватает». «Хе-хе», — облокотился он на колено. «Может, тебя послали боги, странный жук?» И в очередной раз стоило призадуматься. «Боги ли?» «Но, в любом случае, завтра, после новой вспышки, я отправлюсь в свой первый поход за припасами. Отряд Таркла, самый дальний. Прекрасно. Когда мы будем искать припасы, нужно исследовать местность, может обнаружиться хоть какие-то признаки тайной лаборатории. Я должен обязан найти ее». Пока я сидел, погруженный в свои мысли, Мириси не отводила от меня взгляд. «Что?» – посмотрел я на нее. «Нет», – отвернулась она. «Ничего». Еще ярче улыбнулся без ноги Эмора. Глава 25. Искатели, часть 1. Буду рад снова, волновался Ктол, переминаясь с ноги на ногу. Этот жук действительно был самым молодым в отряде Таркла, по сравнению с другими, настоящий подросток. Дергая за косичку на виске, он пытался унять волнение. «Мы впервые увиделись с тех пор, как меня привели в деревню, потому он все еще испытывал трепет и не мог долго смотреть мне в глаза. Не волнуйся, Ктол», — улыбнулась ему Мириси. Их отношения походили на отношения брата и сестры, старший, младший. Последняя вылазка была жесткой, но... Чуть стукнула девушка его по плечу. «В этот раз все будет иначе». «Надеюсь», — выдавил он грустную улыбку. «Еще разок я осмотрел юношу. Пускай он и выглядел хаем ненадежно. Два кинжала на веревке, несколько боевых шрамов говорили про его опыт довольно красноречиво. Да и в момент, когда Эмора потерял ногу, Ктол не распускал сопли. Втроем мы ждали капитана-искателя, что получал последние распоряжения от Квачи. Скучать не приходилось, ведь через мгновение одна из жриц, неся в руке маленький сверток, окрикнула парня через половину деревни. «Ктол, Ктол, ох, Трон!» Хотел спрятаться молодой искатель. «Стыд, Тот самый стыд, который может испытывать мужчина, но только на показ, ведь всем приятно беспокойство самого родного человека. «Мам, успела», — радостно улыбнулась жрица. Такая же косичка свисала у нее из-под капюшона. «КХМ, а в целом очередная горячая жучиха, не дать не взять. Вот, спасибо», — принял он сверток и повесил на маленький крючок, прикрепленный к поясу. «Но правда, мам, если вылазка затянется, мы сами добудем еды. Само собой, религиозный знак благословения. Просто», — покосилась она на меня, — «дай мне шанс хотя бы этим помочь. Я волнуюсь за тебя». Теперь жрица полностью повернулась ко мне. «Надеюсь на тебя, Зод, Ерка никогда не ошибалась». Прозвучало не очень уверенно. «Нет, простите, мама, я не дам повесить опеку Ктала на себя. С какого перепугу? Зараза, но и сказать что-то необходимо. Особенно когда все смотрят на меня. Умирать там мы точно не собираемся». Вроде ответ был принят. Жрица также покрестила меня на удачу. Еще немного поговорив с сыном, поспешила на утренний ритуал. Следующим сказать прощальное слово неожиданно пришел красноглазый. Мириси удивилась, такое явно было нетипично. «Зятта, что-то случилось?» — буднично спросила девушка. «Нет», — выдавил парень улыбку. Изо всех сил он старался не бросать на меня угрожающие взгляды. Просто хотел пожелать удачи. «О, все же бросил. Будь аккуратней с этим чужаком, честно говоря, это начинало раздражать. Если у тебя какие-то проблемы со мной...» Скрестил я руки на груди. «Я не с тобой говорю», — приподнял он подбородок. «Зод», — прозвучало как ублюдок. «Хватит», — нахмурилась Мириси. Зятта сразу поумерил пыл. «Я доверяю Зоту, он не враг нам, ТЦ», — выдохнул он. «Просто», — и повторил. «Жду твоего возвращения, я, КХМ». Зятта потупился. «Есть те, кому ты не безразлична, а боги. Я, конечно, не спец по этим делам. Ох, далеко не эксперт. Да что уж там». Просто камень. Но даже я видел со стороны самую настоящую френд-зону. Ответ Мириси это подтвердил. «Знаю, Зятта, вся деревня рассчитывает на искателей. Интересно, она специально?» Парень, немного помявшись, хотел добавить что-то еще. И издавшись, быстро скрылся, присоединившись к группе воинов. «Прошу, не сердись на него», — потирала руку Мири, глядя в спины удаляющимся. «Мы с Зяттой из одного выводка». «Считай, знаем друг друга с детства, да мне как-то, ладно», — дернул я бровью, «бедный Зятта», — выдохнул Ктол, захлопала глазами Мириси, «почему, хе-хе», — нервно рассмеялся юноша, «искатели», — заголосил появившийся Таркл, «ну что, жучье племя, готовы», — поправил он лямку оружия, «боги хранят», — одновременно ответили мои спутники, «как и план», — киваю, «дальний рубеж, в сторону основной шахты», — Таркл сплюнул, «цель», проверить, все ли у них в порядке. Затем идем дальше, к новому очагу заражения. Инструменты изнашиваются, а новые делать тяжело. Он явно говорил не своими словами. Очевидно, повторял монолог капитана, хотя бы один сверток должен быть передан рабочим. А на обратном пути попробуем добыть еды. Задач много, улыбнулся я. А ты думал, искателям живется легко? Ха-ха. Таркл стал серьезней. Мириси и Ктол уже поняли, чем опасна эта вылазка и какой будет дополнительная миссия, не так ли? Девушка выпрямила спину. В том направлении обосновалось племя дикарей. Раз нет никаких торговых сделок, ага, нам нужно разведать, чем они занимаются в данный момент. Идеально. Просто все, что мне было нужно, входило в перечень поручений. Разведка местности. Близко, но тайно рассмотреть моих предполагаемых врагов. Быть может, они как раз и расположились возле лаборатории. Эх, единственно, надо делать акцент на слове «тайна». Велик шанс, что один из них, увидев меня, тут же завопит. Ошибка жива, а это неминуемо приведет к мясорубке. Ни при каких условиях наемники не должны узнать обо мне, не должны меня увидеть. Вперед, пошел Таркл первым в открытые ворота. Через полоборота мы перешли на бег, будто гончие, которых выпустили из клетки. Да, мои соратники были медленнее меня, но теперь, когда я увидел их в деле и без раненого, их скорость внушала. Камни, булыжники, скалы преодолевались за считанные секунды. Просто группа паркурщиков. Мы прыгали, скользили. Таркл был ведущим, но, раз я самый быстрый, они доверили мне иногда обгонять группу, быть разведчиком. Миновав стаю диких жуков, я сидел на корточках, дожидаясь остальных, и подул ветерок, слабый ветерок, еле уловимый, одна нота, но такая яркая, такая вкусная, Что за черт? На долю секунды мое обоняние испытало самый настоящий оргазм. Что это? Откуда пришел этот запах? Я попытался сконцентрироваться, но запах исчез. Я повел головой. Само мое естество желало еще немного. Кто или что могло так вкусно пахнуть? Будто, не знаю, свежие ягоды перед грозой с дождем. Зод, ты наркоман? Опасность? Притормозил Таркл. Отряд уже нагнал и даже перегнал меня. Нет, я еще разок встряхнул волосами. Путь чист. Спрыгнул, набрал скорость, а сердце все еще билось, стучало даже быстрее, чем перед боем.